Освобождение индивида – решение проблемы свободы. Согласно материалистическому пониманию истории, процесс освобождения индивидов от давящих на них обстоятельств и условий жизни, а также от собственной ограниченности и несвободы, осуществляется по объективным историческим законам. Эти законы результируются из единичных попыток людей устроить свою судьбу, добиться чего-то лучшего. За счет индивидуальных обретений и потерь накапливается сила и могущество человечества, развивается промышленность, экономика, торговля, культура, складывается мировой рынок. Это означает, что социальное разделение труда капиталистического типа «наемный рабочий капиталист» становится всемирным. Пролетариат делается общим мировым классом, а пролетарий как таковой – социальным типом мирового значения. Могущество промышленности и рынка устраняет замкнутость и ограниченность национальных производств, культур, цивилизаций. Люди, живущие в самых разных концах света, становятся социально однотипными, такими же пролетариями или буржуа, как и везде. И в рамках этой фундаментальной для капитализма ограниченности основные классы, основные типы индивидов происходит накопление результатов труда, предметов жизни и потребления, объективных возможностей для саморазвития личности. Это и есть то, что подразумевает смысл слова «свобода». В данном типе устройства общества накопление возможностей свободы или благоприятных условий для саморазвития индивидов не касается всех членов общества одинаково. Это накопление осуществляется преимущественно на одном полюсе, в классе собственников. Они обладают привилегиями свободного саморазвития, что лишь иначе выражено на другом полюсе, в виде отсутствия свободного саморазвития у пролетария. В той степени, в какой накопление условий свободы становится большими, то есть чем более результативным становится производство человечества и материальное, и духовное, тем эффективнее может быть борьба пролетариата за обретение свободы, за уничтожение основ данного типа общественного устройства, частной собственности и социального разделения труда. Однако борьба людей против физического, интеллектуального и социального уродования и порабощения, на которой обречен индивид существующими отношениями, только на высоком уровне развития общества обретает перспективу завершиться победой. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 3, страница 434. Таким образом, Маркс преобразует проблему освобождения человека в проблему исторического развития индивидов и общества по пути к созданию коммунизма, единственного общества, где самобытное и свободное развитие индивидов перестает быть фразой, где свобода саморазвития обусловливается именно связью индивидов, связью, заключающейся отчасти в экономических предпосылках, отчасти в необходимой солидарности свободного развития всех, и, наконец, в универсальном характере деятельности индивидов на основе имеющихся производительных сил. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 3, страница 441. Но на что могут надеяться, к чему могут стремиться люди, живущие в настоящее время, в условиях разделения труда, отчуждения, частичные, абстрактные, случайные индивиды? Все эти термины употребляет Маркс для характеристики унижения и извращения человеческого начала в людях. Достаточной ли программой жизни и деятельности является перспектива универсального индивида в будущем коммунистическом обществе? Этот вопрос не праздный. Философия, как и всякое мировоззрение, должна осветить смыслом, оправдать и направить практическую и духовную жизнь. Фактически речь идет о том, есть ли в философских идеях материалистического понимания истории, обосновывающих движение общества к коммунизму, смысложизненное моральное ядро. Отдельному человеческому индивиду материалистическое понимание истории предлагает не только идеал универсального, всесторонне развитого человека в будущем коммунистическом обществе. Люди – существа действующие, практические. Соответственно, коммунизм есть действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние. Примечание. Маркс, Энгельс. Избранные сочинения в 9 томах. Том 2, страница 33. Это значит, что само пролетарское движение по мере его развития и расширения есть непосредственный путь для преобразования пролетариями не только внешних условий своего существования, но и самих себя. Вторая сторона, естественно, менее заметна сравнительно с первой, однако она столь же необходима. Преобразование себя пролетариями есть уничтожение абстрактности, частичности, случайности по мере активного осознания и практического участия в изменении внешних обстоятельств, условий угнетения и порабощения людей. Чем глубже, универсальнее осуществляет пролетарское движение свою историческую миссию уничтожение теперешнего состояния, тем, следовательно, значительнее возможности уничтожения индивидами, осуществляющими это на практике, тех черт случайности и абстрактности, которые наличествуют в их внутреннем мире, в личностном «я». Индивид осуществляет уничтожение социального отчуждения, разделение труда и частной собственности и основанного на ней миропорядка, и тем самым становится человеком, выдавливающим из себя раба, человеком развивающимся. Таким образом, общее решение философской проблемы смысла жизни состоит в признании необходимости участия отдельного человека в коммунистическом движении как предпосылки уничтожения существующих условий жизни и преобразования собственной человеческой природы. Но это именно общее, принципиальное решение. Очевидно, что от него до морального утешения – задавленному нуждой и эксплуатацией человеку-пролетарию, весьма и весьма далеко. В работах 1845-1847 годов это общефилософское решение конкретизируется. Наиболее подробно оно рассматривается в немецкой идеологии. Выделим самое существенное. Преодоление социального разделения труда, отчуждение, господство частной собственности возможно для коммунистически ориентированного индивида как результат, во-первых, сознательного стремления к освоению всего мира культуры, универсализации сфер деятельности, к сколь можно более разностороннему общению, смене социальных видов деятельности и так далее. Во-вторых, радикального выхода из сферы частно-собственнических стимулов и механизмов жизнеустройства, неприятия всей старой мерзости. Такая перспектива индивидуального развития не имеет, естественно, ничего общего с философской моралистикой, ограничивающейся моральными призывами и утешениями, капелькой целительного бальзама для бедной, бессильной души, погрязшей в убожестве окружающего. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 3. Страница 441. Марксистская философия не следует образцам ни философской, ни религиозной моралистики. Ее этическая позиция состоит в признании единства практического социального преобразования бесчеловечного мира и самопреобразования действующих активных индивидов в универсально развитые свободные личности. Одно подразумевает другое. Конечно, для людей, живущих в налично данных условиях, в конкретной исторической ситуации, возможности преобразования и себя, и мира являются ограниченными. В философии Маркса нет иллюзий примирения с такой действительностью, приятия ее. Напротив, она исходит из ясного понимания ограниченности всякой наличной исторической ситуации, заключенных в ней потенций свободы и универсального развития индивидов. В политико-экономических трудах «Первые варианты капитала» Маркс указывает на реальную базу повышения степени свободы людей. Это уничтожение принудительного наемного труда и, следовательно, устранение в общеисторическом масштабе пролетариата, рост свободного времени. Это четкий философско-научный прогноз, основанный на объективных экономических и исторических исследованиях. Преодолевая собственную природу со свойственными ей усреднениями и ограничениями, достигая понимания собственной всемирно-исторической освободительной миссии, пролетарий превращается в коммуниста, во всеобщего представителя во всех сферах деятельности. Это значит, что индивид, как коммунист, должен стать практическим воплотителем уничтожения всякой социальной ограниченности.